При звуках открывающейся двери господин Антрекот поднял голову, попятился и уперся спиной в машинку для набивки колбас. — Ты? — прошептал он. — Послушай, тебе нельзя сюда. Я тебя продал. Дорфул некоторое время созерцал его. Потом прошел мимо и снял с окровавленной подставки на стене самый большой тесак для разделки мяса. Антрекот затрясся. Я всегда был к тебе добр, всегда отпускал тебя на святые дни. Дорфул снова уставился на него горящими глазами. — Это всего лишь красный свет, — начал уговаривать себя Антрекот. Но это был не просто красный свет. Мясник почувствовал, как красные лучи входят в его собственные глазницы и просвечивают насквозь душу. Голем оттолкнул его, вышел на задний двор бойни и двинулся к загонам для скота. Замерший был Антрекот снова зашевелился. Големы ведь никогда не дают сдачи человеку, правда? Они на это не способны, их специально так устроили. Он обвел взглядом рабочих, людей и троллей. — Что он стоит столбами? Взять его! Один-двое заколебались. Очень уж большой тесак был у голема. А когда Дорфул остановился и оглядел преследователей, оказалось, что и осанка у него как-то изменилась. И теперь уже слабо верилось, что он не даст сдачи. Однако Антрекот нанимал рабочих не за интеллект. Кроме того, ни один из них не обрадовался, увидев у себя на рабочем месте голема. Тролль швырнул в голема топором. Дорфул поймал топор, даже не обернувшись, и пальцами переломил прочное ореховое топорище. У человека с молотком Дорфул выхватил молоток и так сильно швырнул в стену, что пробил дыру. После этого рабочие следовали за големом на почтительном расстоянии, а он их больше не замечал. Над загонами для скота поднимался пар. Он смешивался с туманом. Сотни темных глаз следили, как Дорфул идет по проходу между клетками. В его присутствии скот всегда притихал. Голем остановился у одного из больших загонов. За спиной у него слышались голоса. — Неужели он хочет забить их всех? — Мы никак не успеем разделать такую прорву туш за смену. — Я слыхал, один голем работал в столярной мастерской. Так у него поехала крыша, и он смастерил 5000 столов за одну ночь. Сбился со счета или что-то такое. — Он просто стоит и смотрит на них. — Ну, то есть 5000 столов, а у одного стола оказалось 27 ножек. Этого голема почему-то заклинило на ножках. Дорфул махнул тесаком и начисто снес замок с ворот загона. Скотт смотрел на голема сдержанно, как всегда смотрят коровы, терпеливо ожидая прибытия в голову очередной мысли. Голем пошел к овечьим загонам и их тоже открыл. Затем пришла очередь свиней и птицы. — Что, всех? — ахнул господин Антрекот. Голем спокойно двинулся назад вдоль загонов, не обращая внимания на зрителей, и снова вошел в здание бойни. Очень скоро он вышел, таща за собой на веревке древнего косматого козла. Прошел мимо замерших животных к большим воротам, которые открывались на главную дорогу, и открыл их. А потом вытолкнул козла. Козел понюхал воздух и возвел к небу глазки-щелки. Затем, вероятно, сочтя аромат далеких капустных полей более привлекательным, чем запахи своего теперешнего окружения, затрусил по дороге. Весь скот бросился за ним, но почти бесшумно, только шкуры шуршали при движении, достучали копыта. Живой поток огибал неподвижную фигуру Дорфла. Голем стоял и смотрел, как животные уходят. Курица, растерявшись от всей этой суматохи, вспорхнула ему на голову и закудахтала. Гнев в душе господина Антрекота, наконец, возобладал над страхом. — Что ты творишь, адовая штуковина? — заорал он, одновременно пытаясь перехватить и вернуть обратно в загон нескольких отставших овец. — Ты мои деньги выгоняешь из ворот! Дорфл вдруг схватил его за горло. Приподнял брыкающегося мясника на вытянутой руке и стал поворачивать голову вправо, влево, словно раздумывая, что делать дальше. Наконец он отшвырнул тесак, сунул руку под курицу, которая уже устроилась у него на голове как дома, и вытащил маленькое коричневое яичко. Очень торжественно и осторожно голем разбил его о голову господина Антрекота и разжал руку, уронив упомянутого господина. Голем двинулся обратно по бойне. Его бывшие коллеги разбегались кто куда. У входа на бойню висела доска, на которой записывали выработку каждой смены. Дорфул поглядел на нее, взял мел и написал «Сам себе хозяин». Мел раскрошился в пальцах. Дорфул вышел в туман.